Когда вы вернетесь, я буду здесь. Рекс вышел из машины и двинулся вперед, засунув руки в карманы твидового пиджака. Проходя мимо водопада, он в тумане брызг увидел маленькую радугу и почувствовал на лице влагу, которую пригнал ветер, гулявший по ступенькам. Летний домик напоминал пагоду с тиковой верандой. Он миновал ее и, открыв дверь, остановился. Весь этаж занимала одна огромная комната. Окна выходили на четыре стороны, простенки покрывали фрески, вернее, одно длинное панно. Тропический пейзаж, джунгли, все в цвету, синие, желтые, красные павлины и попугаи, шоколадная шкура обезьян, желтоватые пятна и черно-белые полосы животных. Почти всю середину комнаты занимал стол, стеклянная столешница на стальных ножках, выкрашенных в белый цвет. У стены, уставленной бутылками, рюмками, заваленной журналами, стоял точно такой же стол, но размером поменьше. Кроме всего прочего, на нем были ящики с сигарами и сигаретами и завернутый в бумагу пакет. Большие электрические часы с бронзовыми стрелками со звездами вместо цифр глядели на него с противоположной стены. Рейкс обвел глазами комнату, все запоминая, записывая, расставляя в памяти так, чтобы ничего уже не забыть. Стоя у бокового окна, на него смотрел человек. Ростом не выше 5 футов, в белой шелковой рубашке, широких парусиновых брюках синего цвета и белых ботинках. Лицо его было безобразно. Красное, со сплющенными чертами, словно давным-давно огромная рука придавила его, чтобы все сморщить и изуродовать. Кожа местами блестела, будто вощеная. Уши оттопырены. На голове у него рос серо-белый пух, коротко остриженный и прилизанный к большому лбу. Он смахивал на ворс дешевого грязного ковра, местами вытертого до дыр. Густые неухоженные рыжие усы казались смешными и неуместными. Под мышкой человек держал тоненький портфель из желтой кожи. «Садитесь, мистер Рейкс», — сказал он, не двинувшись с места. Рейкс сел в кресло у стола. Человек открыл портфель, и к Рейксу через стол скользнула папка. «Можете посмотреть ее, пока я налью бренди». «Кто вы такой?» — спросил Рейкс. «Мое имя Сарлинг. Джон Юстас Сарлинг. Вы слыхали его?» «Да». «Тогда не стоит о нем больше пока говорить. Имя как имя. Хорошее имя. Жаль только, что оно принадлежит такой мерзкой физиономии. А вы полистайте досье. Такой час вы обычно пьете бренди с имбирным элем, верно?» «Да». Сарлинг говорил спокойно, не торопясь. Он напоминал доктора, искусно и тактично старающегося развеять тревогу пациента. Рейкс открыл досье. Внутри лежало несколько скрепленных листков форматной бумаги в линейку. Первая страница была исписана красными чернилами мелким почерком. «Эндрю Фергюсон Рейкс», — прочитал он. «Третий и единственный оставшийся в живых сын Энтони Бэнкса Рейкса и Маргарет Рейкс в девичестве Фергюсон. Родился в поместье Альвертон в Эксфорде, графстве Девон. Закончил подготовительную школу в Дрегоне, графство Оксфорд, среднюю школу в Бланделле, графство Тивертон». Все было изложено сухо и кратко. «Два старших брата погибли во Второй мировой войне. Они служили на подводных лодках в Королевском военно-морском флоте. Смерть матери, 1945 год. Продажа поместья Альвертон, 1947 год.